Ночь была темная, низги не видно. Унжиев все же выслал на шоссе взвод, и тот шел к Агдаму. Быстро мчался возок. До Агдама верст 8, вот же могилы белеют. Вон вправо чуть виднеются и стены, старые разрушенные казармы стражников. Вдруг грянул слева истинный залп. Лошади испугались, рванулись, кинулись через шоссейную канаву, возок опрокинулся, и мы вывалились. Так потом рассказывал стражник. Винтовка у меня была за плечами, вскочил, хотел снять ее. Опять загремели выстрелы, стреляли разбойники с другой стороны шоссе. Выстрелил и офицер из револьвера, и вдруг упал. Когда стражник увидал это, он испугался еще больше и бросился бежать. Добежал до садов Агдама, снова спрятался, а уж потом с садами добрался к казакам, те и доставили его тотчас же к командиру. Это он, оказывается, докладывал о происшествии. Казаки нашли войскового старшину Золотарева, лежавшим навзничь с раскинутыми руками и ногами. Револьвер оказался под трупом. Разбойники не нашли его, хотя, видимо, обыскали убитого. Вещи и деньги из кармана исчезли. Барабан револьвера системы «Наган» имел в себе две пустых стрелянных гильзы. Потом целый патрон, опять один стрелянный. Левая половина рукоятки оказалась расщепленной вдребезги пули. У войскового старшины был оторван первый сустав указательного пальца. Раздроблен газырь крайнего патрона на груди черкески и большая рана прямо против сердца. Надо полагать, что пуля ударила в ноготь указательного пальца, когда он как раз нажимал спусковой крючок револьвера, оторвала конец пальца, раздробила рукоятку револьвера, отсюда рикошетом попала в газырь, раздробила его и влетела прямо в сердце. Жизнь храброго, не растерявшегося офицера, прервалась. Он был убит наповал. Кругом обнаружили следы человек 12, пеших. Кто-то из них был тоже ранен. Казаки нашли пучочки травы, свернутые трубкой и смоченной кровью. Видимо, прикладывал к ране. Следы вели к реке Хаджалинки и пропадали в ней. Разбойники, очевидно, долго шли по руслу речки, прямо по воде. Казаки обыскали все, что можно, но дальше никаких следов не нашли. На другом берегу Хаджалинки вздымалась гора с версту ушиной, и каменистая подошва ее скрывала всякие следы. Обыскали и левую сторону шоссе, считают хаджалы. Осмотрели все место вплоть до большой татарской деревни, стоявшей на окраине садов Агдама. Там нашли только следы, шедшие от деревни. Были ли разбойниками сами жители той деревни, или следы случайны, или разбойники останавливались в селении, ничего нельзя было определить. Глава 26. Воровство. С этого времени началось нечто вроде войны. Жизнь и обучение батальона были смяты, экзамены в классах батальонной школы произвели наспех. Вскоре вернулся из отпуска подполковник Вершицкий. Приказ о его переводе в первый Кавказский железнодорожный батальон запоздал. Ему тотчас же поручили заведование полицейско-административной работы. Уже через неделю после убийства войскового старшины Золотарева пришло приказание обыскать татарское селение, расположенное вблизи места убийства. Вершицкий потребовал сотню казаков и первую роту. Селунский был немного болен, и роту повел я. В приказе, конечно, было отдано не об обыске, а о маневре.